Но лучше от голода никому не будет. Боюсь, готовить ленч придется на вашем камбузе, и завтракать мы будем здесь. Уже готовится, а потом? Ну, а затем займемся прокладкой маршрута. Он посмотрел на боцмана. Мы на время перенесли в машинное отделение компас со спасательной шлюпки. Кстати, там уже установлено временное рулевое управление. Он не будет там работать, сэр. В вашем машинном отделении столько металла, что компас будет показывать неправильно. Он отодвинул в сторону свой стул и встал. Пожалуй, есть я не буду. Я думаю, вы согласитесь со мной, Паттерсон. Восстановление телефонной связи мостика с машинным отделением и его электрическое обеспечение, чтобы мы имели возможность видеть, что мы делаем, сейчас самое главное. Этим уже занимаются, боцман, сказал Джемисон. Благодарю вас, сэр, но ленч может подождать. «Надо подать свет на мостик», — продолжил он, обращаясь к Паттерсону. «После этого мы можем попытаться, сэр, навести порядок в некоторых каютах в надстройке, определить, какие из них более или менее пригодны для житья, попытаться восстановить их освещение и отопление. Небольшое отопление на мостике тоже не помешало бы». Этим займется персонал машинного отделения после того, как мы немного перекусим. Лично вам требуется какая-то помощь? Фергюсона и Керрона вполне хватит. Осталось только одно. Паттерсон кивнул в сторону палубы. Листовое стекло для окон на мостике. Действительно, сэр. «А я полагал, что вы пустяки», — Паттерсон помахал рукой, как бы демонстрируя, что это на самом деле пустяки. «Вам стоит только сказать, боцман». «Что, какие-то затруднения?» — спросил доктор Синг. «Мне необходимо толстое стекло, которое используется в медицинских тележках, из которого изготовлены подносы. Возможно, доктор Синг, вы могли бы...» «Нет, ни в коем случае», — быстро и решительно ответил доктор Синг. «На нас с доктором Синклером возложено ведение операции и наблюдение за прооперированными больными. Что же касается оборудования больничных палат, к нам это не имеет никакого отношения. Вы со мной согласны, доктор?» «Да, это действительно так, сэр». Доктор Синклер тоже умел разыгрывать из себя человека полного решимости. А боцман окинул врачей и Паттерсона бесстрастным взглядом, который говорил гораздо больше, чем иное выражение лица, и направился в каюту В, где было 10 пациентов и которую обслуживали две сиделки. Одна из них была яркой брюнеткой, другая — столь же яркой блондинкой. Брюнетка — сиделка Айрин, которой едва исполнилось 20 лет, родом из Северной Ирландии, была хорошенькой, темноглазой, с таким приятным и веселым нравом, что никому даже в голову не приходило называть ее по фамилии, которой, похоже, никто толком и не знал. Она подняла взгляд, когда в палату вошел боцман, и впервые за все время, что служила на флоте, она не улыбнулась ему приветственной улыбкой. Он осторожно похлопал ее по плечу и прошел в дальний конец палаты, где сиделка Магнусон перевязывала руку матросу. Джанет Магнусон была всего лишь на несколько лет старше Айрин, и выше, но не намного. Она была, вне всякого сомнения, хорошенькой, очень походила на боцмана и своими соломенного цвета волосами и серо-голубыми глазами, и в лице у нее что-то было от викингов. Но, к счастью, в отличие от боцмана,